Ладно, давай поговорим на другие темы. Как-никак расслабиться пришли. Ты до сих пор не женат? А зачем? Баб и без того хватает. Как говорится, кончил тело, гуляй смело. Я еще молодой, погожу, хомут на шею вешать. Циником ты стал, Константин. Жизнь такая, Васильич. Ты вон тоже не окольцованный. Или есть кто на примете? Да в общем-то нет. Василий вспомнил жаркий шепот Ларисы. Ее губы, грудь, сильные и нежные руки. Хотя нет, одна кандидатура появилась. Массажистка в одном салоне здоровья. Но я не уверен. В ней? В себе. Костя рассмеялся. Вот это речь мужчины. Но ты вообще-то где обитаешь? Встречались мы с тобой, если не ошибаюсь, 2 года назад. Тогда ты вроде служил где-то в органах. В Федеральной службе контрразведки. А теперь... Ушел по собственному желанию. Живу в Рязани, работаю в одной из частных тренировочных школ по унибосу. А тут увидел недавно объявление в газете и решил вернуться в столицу. Сходишь со мной? Как говорил Пятачок в мультфильме, до пятницы я совершенно свободен. Схожу с удовольствием. Кстати, помнишь Вовку Абуткина? 1 год назад врезался на мотоцикле в фургон, сломал позвоночник. Навестил бы ты его, он тебя помнит. Что с ним? Лежит парализованный, самостоятельно на горшок сходить не может. А ведь каким спортсменом был? Схожу обязательно. Дай только адресок. Посидев еще час в кафе, приятели вышли на улицу, но спортсменов, вопреки ожиданиям, не встретили. Вероятно, оценив соперников, те решили не рисковать своим драгоценным здоровьем. Василий почувствовал атмосферу этого учреждения сразу, едва переступил порог комнаты, где зачисляли в школу безопасности бизнесменов. Впечатление было такое, будто на спину поставили клеймо, и хотя в дальнейшем это ощущение несколько притупилось, Василий не спешил отделаться от него, памятуя предупреждение Матвея. Похоже, кто-то положил на него глаз и уже не выпускал из поля своего зрения. Процедура приема на работу оказалась весьма простой. Паспорт у Балуева был еще ганфайтерный, липовый для знакомств на фамилию Синякин. Рекомендации тренерского совета какой-нибудь из секции карате. Здесь у Балуева была заготовлена справка о том, что он служил в спецбате внутренних войск в качестве тренера по рукопашному бою. Полигон. Полигоном служил небольшой зал с ковром вместо татами, где соискателя экзаменовали на владение воинскими искусствами. Сначала предложили продемонстрировать ката, то есть комплекс обязательных стандартных передвижений, что Василий сделал без удовольствия. Зато раскачал организм, подготовил его к переходу в состояние высоких энергозатрат. Затем экзаменатор военно-спортивной выучки, гуру, беловолосый, но смуглый, гибкий, сильный, не то прибалт, не то немец, показал ему класс, едва не уложив серию ударов атэ-вадза в стиле дзёсинмон. Атэ-вадза – тычковые удары в уязвимые места. Дзёсинмон – врата непоколебимого духа. Василий никак не ожидал встретить тут бойца такой квалификации и потратил достаточно много времени, чтобы нейтрализовать его. Однако, как только он, разозлившись на самого себя, начал отвечать на поражение, экзамен остановили. «Годится», – бросил беловолосый, дыша бесшумно, почти спокойно, и ушел, не попрощавшись. «Приходите завтра сюда же», – сказал Василию нездорового вида одутловатый наниматель, проверявший документы. «Будет директор школы, познакомится с вами и определит круг задач». Василий, потирая ключицу, куда пришелся локоть экзаменатора, вышел в сопровождении Кости на улицу. «А ведь он использовал не весь свой потенциал», – проговорил Злобин, наблюдая за боем. «У этого арийца хатидан, если не кюдан». «Не нравится мне эта контора, Васильич, уж больно профессионально подходит к контакту». «Хатидан, 8-й дан. Кюдан, 9-й. В классификации карате-до». «И ему тоже не нравится», — подумал про себя Василий, прислушиваясь к собственным ощущениям. Клеймо продолжало гореть на спине и означало это лишь одно. За ним установили слежку с применением спецсредств. В свою очередь, последнее соображение говорило в пользу того, что его здесь ждали. В полной мере Балуев проверил верность своих ощущений вечером, когда за ним пришли. Остановился он у приятеля в Митино, а не у Кости Злобина, о чем впоследствии не раз пожалел. Приятель – доцент Московского авиационного института Хлебников и не подозревал, кем на самом деле был Балуев, с которым он учился когда-то в одной группе. Они проговорили до 11 вечера, вспоминали однокашников, преподавателей, подруг и друзей, делились скромными успехами, рассказывали каждый о своей работе, хотя Василий как бы мимолетно заметил, что работает в одном секретном ящике. Когда в дверь позвонили, его подозрения тотчас же обрели реальную почву, и он сразу понял, что пришли за ним. «Интересно», — проговорил он медленно, останавливая двинувшегося к двери приятеля Юрия. «Из каких соображений исходила муха, садясь на липкую бумагу?» «Что?» — растерялся тот. «Это я о себе. Балкон есть?» «Лоджия, вход из спальни». «Тогда бывай, Юра, я ухожу нестандартным путем, но ты об этом никому не говори. Я у тебя был и ушел еще засветло, понял?» «Понял. Нет, не понял. Что случилось? Чего ты сполошился?» «Погоди, еще поговорим. Пойду открою, звонят. Откроешь, когда меня не будет. Потом объясню, в чем дело. Иди, потяни время у двери, будто ты ничего не понимаешь, только проснулся». Василий вышел на балкон, несколько мгновений прислушиваясь к тишине. Дом стоял в парковой зоне. Вокруг громоздились новостройки с возвышающимися над ними кранами. До шоссе было далеко, но внизу ощущалось какое-то движение, скрытое от глаз темнотой. Квартира Юрия была на 12 этаже 16-этажки, но это не смущало Василия. Смущало другое – отсутствие страховки у тех, кто за ним явился. Они наверняка должны были как-то перекрыть пути его отступления через балконы. Мелькнула мысль, может, напрасно он психует, и пришли вовсе не за ним. Но тут в спину Василия дохнуло вдруг таким ледяным ветром опасности, что он сиганул на нижнюю лоджию, не раздумывая ни секунды, хваля бога, что район еще не обжит, и хозяева не успели застеклить лоджии. Так с лоджии на лоджию, по диагонали вдоль стены дома, он опускался до третьего этажа, пока не попалась открытая дверь с лоджии в квартиру. Шмыгнул в темную комнату, где на постели спал с потухшей в пальцах сигаретой хозяин или квартирант. Бесшумно нащупал входные запоры и выскользнул за дверь, в коридор, готовый сходу вступить в схватку. Но никого. Все-таки его маневр, он вышел аж в третьем от перекрытого подъезда. Если и не остался незамеченным, то застал преследователей врасплох. Все подъезды блокировать они не успели или не догадались. Василий вышел из подъезда вместе с компанией парней и девушек, возвращавшихся с вечеринки, притворясь слегка хмельным и своим парнем. Наметанным глазом определил, что за ним явился армейский спецназ, если судить по машинам с военными номерами и гориллами в пятнистой форме, вооруженным бесшумными автоматами АПБ калибра 9 мм и Никонами, десантный вариант. Молчаливые парни с профессиональным хватом автоматов обратили на него внимание лишь когда он остался один во дворе, так как места в кабинах Toyota, Volvo, вазовских 16-х моделей ему не хватило. «Эй, малый, постой-ка!» – позвал его рослый командир группы захвата. В то же мгновение ожил мотор одиноко стоящего во дворе джипа «Чероки» с затемненными стеклами. Машина прыгнула навстречу Василию с визгом шин. Открылась дверца, и чей-то полузабытый голос рявкнул. «Садись, быстро!» Помедлив мгновение, ровно столько, сколько понадобилось для оценки дружественности предлагаемой помощи, Балуев нырнул в кабину. Промедли он еще хоть секунду, и не выручили бы его ни навыки ганфайтера, ни умение маскироваться и быстро бегать. Джип снова с визгом шин рванул за угол и, попетляв немного, вырвался на улицу. Только теперь Василий обратил внимание на водителя. В кабине больше никого не было. «Кто вы?» «Своих не узнаешь». Водитель обернулся, и Василий изумленно воскликнул. «Валерка, ты?» Это был Валерий Шевченко, бывший агент ФСК класса «Супер», списанный вчистую из-за ранения года два назад. «Как ты здесь оказался?» «Тебя ждал. Держись, будем отрываться, эти ребята шутить не любят». «Кто они?» «Спецкоманда Юргена, главного телохрана министра обороны». «Видать, ты им здорово насолил, раз они примчались сюда двумя отделениями». «В том-то все и заключается, что я ничего такого не сделал». «Ладно, потом расскажешь». Джип свернул с шоссе в лес на заасфальтированную дорогу, остановился возле затрапезного вида москвича. Оба быстро пересели в москвич, шофер которого занял место Валерия за рулем джипа, и машина тут же помчалась по Можайскому шоссе к Москве.